Дело, о котором мы сегодня поговорим, это, пожалуй, один из самых интересных типов сюжетов, когда главный сюрприз по итогам расследования ждет не родных жертвы или полицейских, а самого преступника. Однако об этом вы узнаете в конце, а до этого в этой истории будет еще много чего интересного. Например, вряд ли кто-то ожидает, что преступление, совершенное в 20 веке, может быть раскрыто с помощью чего-то такого, что было создано за 400 лет до того, как это преступление было задумано. История начинается в городе Даллас, штата Техас. Население этого города – порядка 1 миллиона 300 тысяч человек. Он является одним из крупнейших не то чтобы в штате, а даже в стране. По этому показателю он занимает 9-е место. Впереди только Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Феникс, Филадельфия, Сан-Антонио и Сан-Диего. Легенды о происхождении названия города разнятся. В качестве небольшого поселения будущий город был основан в 1841 году. Его основал известный американский исследователь Джон Нили Браун. По одной из версий, поселению он дал название Даллас в честь своего хорошего друга и в то же время вице-президента Филадельфии Джорджа Далласа. По другой, в честь своего брата Александра Далласа. По третьей, в честь своих кузенов Уолтера Далласа и Джона Далласа. Ну а по четвертой, в честь их всех вместе взятых. В общем, сами выбирайте, какой вариант вам больше нравится. И Даллас, как и многие другие города в Техасе, уникален тем, что за свое относительно недолгое время существования успел побывать в 6 юрисдикциях. В разное время над ним развивались флаги сначала Франции, затем Испании, потом Мексики, далее Республики Техас, затем флаг США, после Конфедерации и, наконец, снова флаг Соединенных Штатов Америки. Из крупных исторических событий стоит выделить, пожалуй, два. Первое. В 1910 году тут произошло, вероятно, самое массовое линчевание в истории штатов. Некий чернокожий разнорабочий, Аллен Брукс, чинил печь в доме семьи трехлетней Мэри Бьювинс. Девочка внезапно пропала, ну а нашли ее уже вместе с Бруксом в подвале дома. Нет, она была жива, но, как показалось ее родителям, Брукс надругался над ней. В этот же день его арестовали. У тюрьмы собралась огромная толпа белых жителей города, и Брукса, для его же безопасности, тайно переместили в другое место. Но это помогло только на время. 3 марта он предстал перед судом округа Даллас, но вынесения приговора он не дождался. В зале суда уже находилось около 1000 человек, а вдобавок к этому, в самый разгар разбирательства, к окнам здания было приставлено две лестницы, по которым люди стали прибывать внутрь. Примерно сотня полицейских пыталась оказать им сопротивление, но в итоге ни один из правоохранителей не осмелился использовать оружие, поэтому сопротивление полиции было быстро подавлено. Для начала Брукса скинули со второго этажа, там его подхватила большая часть толпы. Его избили, в одном из отчетов его лицо было описано как неузнаваемое месиво, и, вероятно, уже после того, как он был мертв, повесили на одной из центральных площадей. Позже официальные власти осудили такое пренебрежение толпы верховенством закона. Но так или иначе, к ответственности никто не был привлечен. Если об этом событии вы вряд ли что-то слышали, то второе событие, которое произошло в Далласе, вам точно в малой или большей степени известно. Возможно, по дате вы уже поймете, о чем речь. 22 ноября 1963 года. Если нет, вот вам еще небольшая подсказка. В этот день произошло, возможно, самое громкое убийство 20 века. А именно, тогда 35-й президент США проезжал со своим кортежем по одной из улиц города. В какой-то момент раздалось несколько выстрелов, и всем стало понятно, что президент ранен. Оказалось, что ранен смертельно. Всего через полчаса после случившегося он скончался. Речь, конечно же, идет о Джоне Фицджеральде Кеннеди. В отличие от случая с Бруксом, не будем даже бегло на этом останавливаться, иначе весь выпуск придется посвятить именно Джону Кеннеди. Поэтому переходим непосредственно к началу истории, которая сегодня будет в центре нашего внимания. В 1993 году в Далласе проживал 38-летний на тот момент Стивен Робертс. Это был вполне обычный разведенный мужчина, работник местной почты, вся жизнь которого была сконцентрирована вокруг его 16-летней дочери. Ее звали Мари, и она действительно была потрясающей. Высокая, эффектная и по-настоящему завораживающая молодая девушка. В школе любой парень смотрел на нее и мечтал быть рядом с ней. При этом, насколько она была идеальна, настолько же она была и недоступна. Но ее плюсы не ограничивались внешностью. Она всегда хорошо училась, редко посещала вечеринки, предпочитала избегать алкоголь и уж тем более запрещенные вещества. В общем, это был тот тип дочерей, который никогда не заставляет своего отца волноваться, а наоборот, только гордится. Тихая, прилежная, элегантная. Девушка из такого сорта, вслед которой ты всегда обернешься. И ты захочешь узнать ее поближе, потому что она выглядит такой недоступной. Очень сбалансированная, очень интеллигентная. В ней будто не было недостатков. Я имею в виду, что ее лицо и фигура были идеальны. С матерью Мари у Стивена отношения разладились довольно давно. Стивен и Бет, мать Мари, были влюблены друг в друга еще со школы. Внешне они отлично подходили друг другу. Он был одним из самых привлекательных парней в школе, а она не менее привлекательной молодой девушкой. Когда им обоим исполнилось по 18, то они поженились. Вскоре у них родился ребенок, та самая, уже упомянутая Мари. Стивен поступил на службу в ВМС США. Из-за этого его семья часто переезжала. Сначала Стивен служил в Сан-Диего, в Калифорнии, потом в Панама-Сити, во Флориде. А уже после этого они снова вернулись в Техас. Отношения были непростыми, и в 1980 году пара все-таки развелась. В первую очередь инициатором была Бет. Как она это описывала, спустя какое-то время после свадьбы Стивен начал вести себя странно. У него началась затяжная депрессия, а также на него часто накатывали приступы ревности. Возможно, они не были безосновательны. Далее вы поймете, что я имею в виду. Так или иначе, Бет больше не знала, как вести себя с этим мужчиной. Для нее он стал другим, не тем, за кого она когда-то выходила замуж. Он так уставал, что семейные моменты казались какими-то мрачными и унылыми. И тут так удачно знаки внимания Бет стал проявлять некий Фрэнк Бэрроуз, бывший сослуживец ее мужа, Стивена, с которым она познакомилась, когда пара проживала во Флориде. После развода со Стивеном Бет вышла замуж за Фрэнка. Они переехали в небольшой пригород Далласа, Гранбери. Там Фрэнк, имея 5 лет службы в армии за плечами, устроился в местный полицейский участок. После развода Бет и Стивена Мари переехала жить к матери и теперь уже своему отчиму. Но вскоре возникли определенные проблемы, которые вынудили Мари вернуться к ее биологическому отцу, Стивену. Какие? Что ж, об этом мы поговорим, но немного позднее. Стивен же, безусловно, был рад воссоединению с дочерью. И хоть на тот момент он и проживал в относительно небольшой квартирке, он уже подал запрос на приобретение квартиры побольше, чтобы и ему, и его дочери-подростку было комфортно жить вместе. Что же касается личной жизни, то можно считать, что у Стивена она тоже наладилась. К моменту описываемых событий у него уже около года были отношения с женщиной по имени Сандра Хадгинс, также одиночкой, воспитывавшей сына. Они со Стивеном познакомились на так называемой встрече одиноких родителей, и по счастливому стечению обстоятельств Сандра и Стивен оказались соседями. Они проживали в одном и том же многоквартирном доме. После приобретения Стивеном новой, более просторной квартиры, Сандра и Стивен планировали съехаться, жить вместе и уже далее рассматривать возможные варианты свадьбы. Тем более, что главное, отношения с детьми партнеров у них, к счастью, наладились хорошо. У Сандры с дочерью Стивена, Мари, а у Стивена с сыном Сандры. В общем, подводя итог, жизнь Стивена Робертса к его 38 годам была такой, к которой многие стремятся. Хорошая, стабильная работа, перспектива покупки большой квартиры, идеальные отношения с дочерью и достойная, красивая женщина, на которой он вскоре собирался жениться. Но был один нюанс, все вмиг поменялось 17 февраля 1993 года. В этот день Стивен отправился на вечернюю церковную службу, однако пробыл он там недолго. Примерно через полчаса он вернулся домой и сказал дочери, что у него сильно болит живот. Мари спросила, может, стоит вызвать скорую, на что Стивен ответил что-то вроде «Думаю, нет, милая, я немного полежу, это скоро пройдет». Он ошибся. Боль не то чтобы не утихала, она становилась только сильнее. И когда она стала настолько невыносимой, что Стивен буквально начал кричать, Мари поняла, что как бы ее отец не сопротивлялся, пришло время обратиться за помощью. Сама она боялась сделать что-то неправильно, поэтому побежала в квартиру девушки Стивена, Сандры. Сандра сказала Мари, чтобы она осталась в ее квартире, присмотрела за ее маленьким сыном. А сама Сандра побежала в квартиру Стивена. Она обнаружила его в постели. Стивен пожаловался, что у него будто онемели руки и ноги. Также в глаза женщины бросилась слюна, стекавшая изо рта Стивена, как будто у годовалого младенца. Он добавил, что не может ее проглотить, потому что в горле будто стоит какой-то ком. Сандра вышла на кухню, чтобы вызвать скорую. Пока она разговаривала по телефону, то слышала, как Стивен издает звуки, похожие на бульканье. После того, как она положила телефон, ей все стало понятно. У мужчины изо рта шла пена, а глаза у него были будто стеклянные. И хоть у него все еще прощупывался пульс, никакой ответной реакции на ее слова, просьбы и крики он уже не подавал. Спустя несколько часов скорую, наконец, вызвали. И он уже был в чем-то вроде комы. Прямо тут, в гостиной своей квартиры. Прибывшие парамедики пытались ввести ему дыхательную трубку, но не смогли. Горло действительно было чем-то перекрыто. Буквально через минуты после этого Стивен Робертс скончался. В какой-то момент в дверном проеме возникла Мари. Она просто стояла с непонимающим взглядом. Заметив это, Сандра подошла к ней, обняла и прижала ее лицо к своему плечу. Она точно не хотела, чтобы дочь видела смерть отца. Конечно, возникал логичный вопрос, что произошло с этим, на первый взгляд, абсолютно здоровым мужчиной. Было проведено вскрытие. Причина оказалась в остановке сердца. Да и вообще, в целом, состояние сердца Стивена сильно удивило медиков. Его сердце было слегка увеличено. Оно было примерно на 25% тяжелее, чем должно быть. И не совсем уверенно, но я написал, что он умер естественной смертью. Что ж, в конечном итоге смерть Стивена была признана естественной, а это означало, что Мари вновь вынуждена была вернуться к матери и отчиму. Так и произошло. Через неделю после произошедшего мать увезла девушку в другой штат, во Флориду. Но только вновь Мари не смогла прожить с матерью и отчимом долго. Она позвонила родителям своего погибшего отца, Стивена, своим бабушке и дедушке. Она сказала, что хочет съехать от матери и вернуться в привычный ей Техас. Она спросила, может ли она пожить у них до поступления в университет, на что получила ответ «Конечно, да, милая». Так Мари снова оказалась в Техасе. Она вернулась в ту же школу, в которой училась до переезда во Флориду. Было сильно заметно, что смерть отца очень на нее повлияла. Она стала более замкнутой, но со временем это прошло. Ее оценки улучшились, и она даже стала входить в 3% лучших учеников школы. Огромную поддержку в восстановлении ее эмоционального состояния Мари оказала ее лучшая подруга, Стейси Хай. Она тоже когда-то потеряла отца, намного раньше, чем Мари, поэтому знала, как это тяжело. Она настолько хотела помочь Мари развеяться, что даже в один из дней достала им поддельные документы, чтобы они могли пойти в бар и напиться, как настоящие взрослые. В общем, вроде бы жизнь Мари постепенно наладилась. Конечно, вы понимаете, что во всей этой истории остались два вопроса, которые просто не могли у вас не возникнуть. Что же на самом деле произошло с отцом Мари? Почему он умер в таком раннем возрасте? И почему у самой Мари были такие странные отношения с матерью? Сначала она сбежала от нее к отцу, Стивену, а потом сбежала от нее к своим бабушке и дедушке. Что ж, забегая вперед, скажу, ответы на оба вопроса были тесно связаны. Начнем со второго. На самом деле Мари не могла ужиться с матерью, потому что ненавидела своего отчима. Это началось не сразу. Пока Мари была маленькой, она хоть сильно и переживала развод родителей и с настороженностью относилась к новому мужчине в жизни ее матери, но все же принимала его. Затем, когда она начала взрослеть, она стала признаваться подругам, что ей кажется, будто отчим проявляет к ней не совсем отцовский интерес. То он как бы невинно положит руку ей на коленку, то как бы случайно зайдет в душ, когда Мари была там, то как бы в шутку шлепнет ее по попе. Когда она была ребенком, то не придавала этому значения, но теперь, когда она уже выглядела как по-настоящему сформировавшаяся девушка, ей это казалось неприемлемым. Она просила мать бросить отчима и даже в какой-то момент поставила ей ультиматум «или она, или отчим», на что получила неожиданный ответ. Мать восприняла это как обычный подростковый шантаж, и Мари не оставалось ничего, кроме как вернуться к своему биологическому отцу, Стивену. Потом он умер. Умер загадочной смертью. Мари вновь вернулась к матери. К счастью для нее, та рассталась с Фрэнком, отчимом Мари. Мари и Бет переехали во Флориду. Их отношения наладились, но ненадолго. В жизни Бет снова появился Фрэнк. Он хотел наладить их брак, и снова Бет и Фрэнк стали жить вместе. Для Мари это опять было невыносимо. Как мы уже знаем, она вернулась в Техас, к бабушке и дедушке, родителям своего погибшего отца, Стивена. Теперь поговорим о главной тайне этого ролика – смерти отца Мари и том, как эта смерть была связана с ее отчимом. Примерно через год после того, как отец Мари был похоронен, Мари и ее лучшая подруга Стейси вместе готовились к выпускным экзаменам. В программу в том числе входило и произведение Уильяма Шекспира «Гамлет». Девушки сидели вдвоем в комнате Стейси. Стейси вслух начала читать отрывок из этого произведения. Умерзок грех мой, к небу он смердит. На нем старейшее из всех проклятий, братоубийство. Не могу молиться, хотя остра и склонность, как и воля. Вина сильнее, чем сильное желание, и словно тот, кто призван к двум делам, я медлю и в бездействии колеблюсь. Будь это вот проклята рука, плотней самой себя от братской крови. Уже ли у небес дождя не хватит омыть ее, как снег? На что и милость, как не на то, чтобы стать лицом к вине? И что в молитве, как не власть двойная? Стеречь наш путь и снискивать прощение тому, кто пал. Вот я подъемлю взор, вина отпущена, но что скажу я? Это был еще не конец, но внезапно Стейси прервалась. Она обратила внимание на то, что Мари будто стала не по себе. Она спросила: «Что с тобой, Мари? У тебя что-то случилось?» Мари ответила: «Да». «Ты разбила машину дедушки?» Мари ответила: «Нет». Стейси предположила: «О боже, ты беременна?» Мари ответила: «Нет, хуже». Тогда Стейси как бы в шутку задала вопрос, на который получила совсем нешуточный ответ. «Что ж, после нескольких попыток угадать, я спросила: ты убила кого-то?» Она кивнула, типа «да». В этот момент Мари дрогнула и зарыдала. Мари призналась подруге в немыслимом. Год назад она убила своего отца, Стивена. Она рассказала Стейси, что на одном из уроков химии она проводила что-то вроде лабораторной работы. В ней был задействован в том числе ацетат бария. Однако перед тем, как с ним работать, преподаватель раздал всем перчатки и велел всем ученикам работать с этим препаратом только в них, так как ацетат бария при попадании на слизистую или в организм смертельно опасен для жизни. Когда преподаватель отвлекся, Мари собрала немного ацетата бария в бумагу и положила его в свой портфель. Несколько дней он пролежал там, пока в конечном итоге у Мари не созрел план. Она уже изучила более подробную информацию о яде и придумала следующее. 17 февраля 1993 года она попросила отца купить на ужин острой мексиканской еды. Она знала, что отцу не очень нравится, когда они ужинали фастфудом, но также она знала и другое, что как бы он не был недоволен ее просьбой, он не сможет ей отказать. Когда он вернулся домой, то она взяла у него пакеты с едой. Она сказала, что сейчас выложит еду на тарелки, и они вместе сядут ужинать. В еду отца она подсыпала украденный в школе яд. Мексиканский фастфуд она выбрала не случайно. Идея была в том, что огромное количество соусов и специй сделают вкус яда незаметным для Стивена. Так и произошло. Они в итоге поужинали, и Стивен отправился в церковь. Но, как я уже говорил, он вскоре вернулся. Вернулся для того, чтобы умереть в своем доме, прямо на кровати, под молчаливое согласие любимой дочери. Мари взяла обещание со Стейси, что Стейси никому об этом не расскажет. А той не оставалось ничего, кроме как дать лучшей подруге это обещание. Но это было непросто. Непросто хранить такую тайну, пусть даже она и не твоя. Стейси начали мучить кошмары, в которых отец Мари просил Стейси спасти его. Она по-прежнему колебалась, а Мари делала вид, что никогда ей об этом не говорила. Она не могла ни на чем сфокусироваться. Она не могла сконцентрироваться в школе. Ее оценки ухудшились. Она стала слишком много пить на вечеринках. Однажды она даже попросила мать отправить ее в психиатрическую лечебницу для совершеннолетних. И никто не понимал, что случилось со Стейси. Это было как классический кризис. На выпускном балу Стейси смотрела на Мари и задавалась вопросом: «Боже мой, она так прекрасна в этот вечер. У нее впереди вся жизнь. Стоит ли мне рушить ее, открыв всем правду?» Они обе окончили школу, и их пути разошлись. Они поступили в разные университеты. Иногда они созванивались, но не более того. Тайна, которую ей когда-то открыла Мари, все сильнее и сильнее давила на Стейси. В конце концов, она рассказала об этом своей матери. Та не особо-то и поверила в эту историю. Она думала, что Мари просто мучила чувство вины, и она выдумала эту историю. Но позже она начала в этом сомневаться. Она работала медсестрой. Она поинтересовалась у своих коллег, может ли ацетат бария вызвать те симптомы, что были у отца Мари, а именно, как бы перекрыть горло человека. На что от опытных врачей получила убедительные ответы «да». Тогда и Стейси, и ее мать окончательно поняли, полиции стоит об этом узнать. Что ж, в итоге 8 месяцев Стейси хранила секрет. И это ее почти уничтожило. Она наконец-то призналась. Полицейские решили проверить эти слова, и вскоре первые, пусть и слабые подтверждения, стали появляться. Оказалось, что в школьной книге, в кабинете химии, где были описаны правила безопасности при работе с разными веществами, была вырвана страница, которая касалась ацетата бария. Там было описано, какие меры предосторожности стоит соблюдать при работе с этим веществом. Там также было написано, что делать, если вещество попадет в организм или, например, на глаза. Но если отец Мари действительно был отравлен, почему этого не показало вскрытие его тела? Что ж, ответ на этот вопрос тоже был. Для того, чтобы обнаружить такого рода яд в организме, нужен был специфический анализ, для которого, во-первых, нужно было дорогостоящее оборудование, а во-вторых, предпосылки к тому, чтобы этот анализ был проведен. Иными словами, подозрение, что умерший был отравлен. Ни первого, ни второго в случае смерти Стивена Робертса не было. Поэтому в его организме не нашли ничего подозрительного, и смерть признали естественной. Теперь же, когда появились сомнения, и даже было указание на конкретный яд, стало ясно, что специфический анализ провести необходимо. К счастью, образцы крови Стивена Робертса все еще остались в лаборатории. Буквально через пару дней в медицинском центре собирались уничтожить образцы тканей и крови. Как они обычно и делают, когда смерть не рассматривается как убийство, и хранить образцы нет необходимости. Анализ в итоге показал, что содержание яда в организме отца Мари было огромным. Оно примерно в 30 раз превышало смертельную дозу. В конце концов, Мари навестили полицейские. Она вышла в коридор, и я представился ей. Я сказал, что она арестована за смерть своего отца, Стивена Робертса, которая произошла 2 года назад. Она ничего не ответила. Никакой реакции. И Мари тихо пошла с ним, покорно, как всегда. И когда они оказались в этой маленькой комнате, ей тут же начали задавать вопросы. Она дрогнула и призналась. И она была очень откровенна в том, что говорила. Она рассказала все очень быстро, ничего не скрывала. Она, очевидно, чувствовала себя виноватой и много думала о том, что она будет делать и как все расскажет, когда придет время. Что ж, оставался один вопрос. Вопрос мотива. И это, пожалуй, самая странная часть этой истории. Убийство Стивена Робертса действительно было связано со странными отношениями и постоянными переездами Мари от матери. Или скорее, от отчима. Любому, кто встречался с Марией Бет, было очевидно, что между ними сложились особенно близкие отношения. Когда их видели вместе, они были очень ласковы, обнимали друг друга, заканчивали предложения друг за другом. В этом не было ничего патологического, ничего мрачного или тревожного. Они вели себя скорее как сверстницы, нежели как мать и дочь. Они были как сестры, выросшие вместе. И действительно, Бет родила Мари, когда Бет было всего 18. И по поведению, и по внешности. Многие, кто не знал их, воспринимали их или как просто подруг, или как сестер. У Мари была сильная привязанность к матери, а она со временем стала сопровождаться юношеской ревностью, чувством собственности касаемо отношений ее матери и ее отчима. Мари не нравилось, что в ее отношениях с Бет есть кто-то еще, кому Бет уделяет внимание, а именно Фрэнк, муж Бет и отчим Мари. Чтобы расстроить брак матери, Мари, например, начала выдумывать те истории, которые касались нездорового сексуального интереса Фрэнка к ней, к Мари. Но ничего такого на самом деле не было. Фрэнк был не идеален, но к Мари он всегда относился исключительно как к приемной дочери. Затем у Мари появился реальный шанс разрушить брак матери. Мари вернулась домой из школы раньше запланированного и застала отчима дома с другой женщиной. Бет была опустошена откровением дочери, но все равно простила мужа. Мари же еще больше стала ненавидеть Фрэнка. Теперь уже не только из-за ревности, а еще и из-за того, что он предал ее мать. Она грубила ему, не убиралась в своей комнате, когда он ее об этом просил, и вообще ни во что его не ставила. Она полностью потеряла к нему уважение. Затем однажды Мари сказала матери: «Я не могу больше находиться в этом доме, думаю, тебе следует развестись с ним», на что получила не тот ответ, который ожидала. «Но Мари, я люблю Фрэнка, я знаю, он изменится». Тогда Мари со свойственной импульсивностью подростку ответила: «Что ж, если ты не хочешь, чтобы он ушел, то уйду я». Вероятно, Мари рассчитывала, что мать остановит ее, но нет. В той ситуации она не поддалась на манипуляции дочери и выбрала Фрэнка. А Мари, как говорится, не могла дать заднюю, поэтому собрала вещи и уехала к биологическому отцу, Стивену. Однако Мари быстро поняла, что сделала ошибку. Она все равно осталась сильно привязана к матери и очень, очень по ней скучала. А вдобавок ко всему, жизнь с отцом оказалась не такой, как этого ожидала Мари. Во-первых, он жил в маленькой однокомнатной квартирке. Да, он заботливо уступил Мари единственную спальню, а сам переехал на кухню. И вообще, всячески пытался ей угодить. Но Мари все равно не хватало личного пространства, которое так необходимо девушке, особенно в 16 лет. А во-вторых, у Мари теперь серьезно добавилось обязанностей. Если раньше в доме убиралась и готовила ее мать, то теперь единственной женщиной в доме была Мари, и работу по дому приходилось выполнять именно ей. Спустя 2 недели жизни у отца Мари появилась на пороге дома матери. Она рассчитывала вернуться. Фрэнк, однако, был строгим сторонником дисциплины, и он давно установил некоторые правила в доме, одно из которых заключалось в том, что если Мари или его собственный сын когда-либо съедут жить к другому родителю, то они не смогут вернуться. Для него, как он позже объяснил на суде, это правило было важным инструментом для 2 разведенных родителей, пытающихся объединить 2 семьи. Он сказал, что не хочет, чтобы дети думали, что могут ходить от одного родителя к другому, когда им вздумается. Когда сын Фрэнка в более ранний период бунтарства переехал жить к своей матери, Фрэнк не позволил ему вернуться. Точно так же, когда появилась Мари, он сказал, что не пустит ее обратно в дом. Мари плакала, умоляя мать забрать ее обратно, а Фрэнк кричал: «Бет, ты знаешь правила, и ты не можешь его нарушить. То же, что было с моим сыном, должно быть и с ней». Приняв решение, которое впоследствии не давало ей покоя, Бет выбрала мужа и позвонила Стивену, чтобы тот забрал Мари. Так Мари снова оказалась в доме отца. Однако попытки вернуться к матери она не оставляла. Она писала Бет письма о том, как ей плохо с отцом, о том, что он лишен навыков ведения домашнего хозяйства, о том, что ей не хватает личного пространства, и даже о том, что она может с собой что-то сделать, если мать ее не заберет. Но Бет воспринимала эти слова не более чем как попытки подростковых манипуляций. В конечном итоге Мари поняла, что когда она испробовала все, чтобы мать забрала ее обратно, у нее не осталось другого выбора, кроме как вынудить ее забрать Мари. А это было возможно в случае, если бы жизнь с отцом была физически невозможна. Например, можно было убить его. Она так и сделала. Мать теперь вынуждена была забрать Мари к себе. Но только вот на похоронах отца Мари ждал один большой сюрприз. Тот самый, о котором я говорил в начале этого ролика. Похороны состоялись 19 февраля, через 2 дня после отравления. Так вот, на них Бет сообщила Мари, что ее отношения с Фрэнком разладились. Она приняла решение переехать во Флориду и взять дочь с собой. Мечта Мари осуществилась, теперь она снова была с матерью. Одна, без ненавистного ей отчима. Это то, чего она так долго хотела, но был один нюанс. Мать сказала ей: «Слушай, мы с тобой уезжаем. Мы едем во Флориду». И Мария спросила: «Как давно ты это решила?» Она ответила: «Несколько недель назад. Я просто не хотела говорить тебе, пока не придет время. И теперь время пришло». Мария осознала, что если бы ее мать сказала бы ей это раньше, ей не нужно было бы убивать своего отца. Отравления никогда бы не было. Все это было сделано напрасно. Это делает случившееся еще большей трагедией. И это, пожалуй, самая драматичная часть этой истории. Такое хладнокровное, жестокое убийство было напрасным. Его вообще не должно было случиться. В конечном итоге, да, Мари и Бет действительно переехали во Флориду. Однако вскоре в их жизни снова появился Фрэнк. Он пытался вернуть Бет, а она снова его простила. Тогда Мари поняла, что все это не стоило того. Тем более, что его измены никуда не делись. Мари сказала матери: «Мама, ты можешь терпеть его, если хочешь, но я не обязана. Я скучаю по Техасу и возвращаюсь домой». Она могла переехать к родителям матери, но в итоге сама попросилась к родителям убитого ею отца. Возможно, ее пожирало чувство вины перед ними, которое она пыталась загладить, став лучшей на свете внучкой, скрасить своим присутствием их одинокую старость. В итоге она испытала некую временную эмоциональную слабость, когда ее подруга зачитывала отрывок из «Гамлета». Тот отрывок, в котором король Клавдий терзается муками совести после убийства родного брата. Она в итоге призналась подруге в убийстве отца, а позже призналась в этом же и полицейским. «Ты знала, что эта вещь опасна? Да или нет?» «Да, сэр». «Откуда ты это узнала?» «Потому что мой учитель по химии это сказал». «Сказал что?» «Что это опасно». Правда, на суде Мари чуть изменила свою историю. Она сказала, что не собиралась убивать отца, а только лишь хотела вызвать у него болезнь. Один из самых эмоциональных моментов суда наступил, когда Джим Робертс, отец Стивена и дедушка Мари, вышел на скамью подсудимых и заявил, что как бы он ни был расстроен смертью единственного сына, Мари следует простить и назначить ей условный срок. В итоге Мари была признана виновной в убийстве. Она была приговорена к 27 годам тюремного заключения. «Не знаю, как нам всем к этому относиться, но она была ребенком. Они не думают, как взрослые. Это, конечно, не значит, что они могут делать что-то подобное и оставаться безнаказанными, но для меня 27 лет – это перебор в данной ситуации». То, что она совершила, можно назвать идеальным преступлением. Все согласились, что это идеальное преступление. Если бы Мари, не упоминала бы это в разговоре с подругой, то, вероятно, ей бы все сошло с рук. Я почти уверен, что ей все сошло бы с рук. Мари больше никогда не говорила о том, что произошло. С тех пор нам только известно, что Мари — это образцовая заключенная в той женской тюрьме в Техасе, где она отбывает свое наказание уже много лет. С ней никогда не было проблем. Она всегда добровольно выполняет самую худшую работу в тюрьме. Я слышал, что в один из дней психолог хотел с ней поговорить, и Мари пришла в тонкой тюремной одежде. А на улице было ужасно холодно в тот день. Она дрожала. И психолог сказал: «Я могу дать тебе что-то потеплее из одежды». Мари ответила: «Я этого не заслуживаю». Пожав плечами, она улыбнулась и сказала: «Со мной все будет в порядке». А теперь напомню, что приговор был оглашен в 1996 году, а значит, на данный момент Мари Робертс уже на свободе. Как сообщается в прессе, она старается избегать публичности и живет под новым именем.